второе. Гурин не спросил, послышалось ли ему то, что только что произнес Булах. Он вообще ничего не сказал. Просто смотрел, внимательно изучая скулы Булаха, кадык, подрагивающий, как кролик, пойманный в силки, нос Булаха, его лоб, испещренный бисеринками пота, его светлые волосы, давно не ощущавшие расчески, спутанные, слипшиеся, и его глаза. В глазах был не только страх за свою участь, но и поразительной силы недоумение. Казалось, Булах сам не верил тому, что увидел. Тем не менее, он передал то, что видели его глаза. Гурин видел, что Булах не врет, не дурачится, и что он в здравом рассудке, во всяком случае, пока. Стражники, в большинстве своем слышавшие то, что сказал Булах, тоже молчали. Правда, один из них, усмехнувшись, крякнул, но, ощутив общую подавленность, тут же заткнулся. Гурину даже не понадобилось поворачиваться к нему. Похоже, немногие из присутствующих вообще осознали услышанное. К счастью, Толк являлся человеком действия и не вдавался в анализ того, что происходит вопреки его видению мира. Что бы ни сделал мальчик, он покинул камеру, но это не означало, что он покинул Клунс. Чтобы выйти наружу, нужно миновать множество стен и дверей. Самое главное — дверей. Потому как у дверей всегда находился кто-то. И если тройка уважаемых гвардейцев лопухнулась, это не значило, что то же самое сделали остальные стражники. Толк отрывистым рыканьем привел своих людей в движение, и те немного неуклюже побежали в нескольких направлениях. На всякий случай Толк отправил пяток воинов за пределы Клунса проверить, не превзошел ли мальчишка все их ожидания и не прячется ли под стенами крепости. Это не считая дозорного, начавшего по стенам обход по периметру, изучая направление, ведущее к Клунсу. Между тем к делу подключился Зурк, и все стало известно Флеку. Его ожидали с минуты на минуту. Гурин к этому моменту исследовал стены камеры, убедился, что нет никаких следов физического бегства, и в задумчивости покинул камеру. Куда же исчез мальчишка? Ну, не растворился же он, подобно герою самых нелепых слухов о Талхах. Время от времени поступали сообщения, что тот или иной участок Клунса зачищен, но следов мальчика по-прежнему нет. Наконец появился Флэк. Он приблизился неслышной поступью, и один из гвардейцев вздрогнул. Флэк вопросительно глянул на Толга, перевел взгляд на Гурина, затем в камеру, как бы предоставив своим подчиненным лично решать, кто из них обладает большим, нежели другой, красноречием, или же просто испытывает больше рвения поведать о случившемся. Заговорил Толк. В устах этого прагматика бегство мальчика показалось Гурину не таким уж и реальным. В конце концов, мальчишка непростой. Флэк сам говорил об этом. Когда Толк замолчал, Гурин осторожно добавил: «Флэк, я верю своим солдатам. Они не проспали, не отлучались и тем более не выпустили мальчика по первой его просьбе. Ребенок действительно совершил что-то, совершил чудо». К удивлению Гурина, Флэк не сообщил, что их ждет, если мальчишку не найдут в ближайшее время, не сказал, что Гурин, выгораживающий своих мерзавцев, годных разве что на охрану овец, рискует получить самую жестокую кару из всех четверых. Гурин ожидал чего-то подобного, но этого не произошло. Флэк всего лишь кивнул, просто кивнул, как если бы речь шла о естественных вещах. Затем он вошел в камеру, прошелся по ее жалкому периметру, осмотрелся и вернулся назад. Минуту он смотрел сквозь прутья, как будто изучая дальнюю стену, потом посмотрел на Толга. «Что за этой стеной?» — спросил Флэк. «Такая же камера», — отозвался главный надсмотрщик. «Соседний сектор. Если не ошибаюсь, там пусто. А вот в соседней камере сидит сын барона Дензеля. Он толк запнулся?» До него дошел смысл вопроса. Он неверяще глянул Флеку в глаза. «Неужели, мальчишка?» Толк подобрался, оглянулся и вскричал. «Всем камере номер 249! Быстро!» Флек посмотрел на Гурина. Тот ничего не понимал. «Нам с тобой тоже не помешает сходить туда», — заметил Флек. «Сейчас». Они перемещались беспокойными широкими шагами, и Гурин с удивлением обнаружил, что его колотит. Он поглядывал на Флека, стараясь, чтобы тот ничего не заметил, и спрашивал себя, «Неужели мальчишка прошел сквозь стену? Мальчишка, 10 лет от роду!» Он не являлся талхом, прошедшим суровые тренировки длиной в долгие годы. Впрочем, Гурин не верил слухам, что среди талхов вообще есть такие люди даже в верхушке ордена. Но каков Флэк? Ему хватило 5 минут, чтобы вынести вердикт со слов Толга и Гурина. Флэк воспринял все буквально, и теперь его решение касалось таким естественным, что оставалось лишь поразиться собственной слепоте. Вот и нужный коридор. Впереди шли 2 стражников во главе с Толгом. Еще минута, и они у искомой камеры. Внутри находился мальчик. Он пошатывался, совершая короткие неуверенные шажки. Заметив людей, он остановился и посмотрел в их сторону. В глазах мелькнул испуг. Гурину почему-то показалось, что мальчик только что поднялся на ноги, возможно, потому что услышал приближающиеся шаги. Он выглядел ослабленным, но двигался к стене. Гурин перевел полный восхищения взгляд на Флека, но ничего восхищенного сказать не успел. Лицо Флека исказилось, он выкрикнул: «Остановите его! Не дайте подойти к стене!» «О, небо!» — подумал Гурин. «Мальчишка действительно проходит сквозь стены».